Остроносая и круглощекая Торопова запрокинула голову. «А что?» — сказала она. «Верю». Наташа кивнула, блеснула короткими светло-русыми волосами. Девица мазнула взглядом по моим плечам, уставилась на мой живот. «Этот мальчонка запросто тебя, Ленчик, поднимет», — сказала Торопова. «И на руках куда угодно отнесет». Ее взгляд соскользнул с моего живота, задержался чуть ниже. «Здоровенный бугай», — заявила Наташа. «Вот теперь я верю в твои небылицы о спасителе». Она оглянулась на Котову и тут же посмотрела мне в глаза. «Рассказывай, спаситель», — потребовала Торопова. «Откуда узнал про самолет?» Наташа топнула ногой. «И не ври нам», — сказала она. «Я вранье за версту чую». Лена Котова стояла за спиной своей низкорослой суетливой подруги, не спускала с меня глаз. Мне почудилось, что я снова смотрел не на живого человека, а на фотопортрет. «В приемной комиссии мой адрес взяли?» – спросил я. Котова кивнула. «Ты нам зубы не заговаривай, парень», – сказала Наташа. «Как там тебя, Сергей Чернов? Рассказывай, Сергей Чернов, или мы в следующий раз к тебе с милицией придем». Торопова подперла кулаками свои бока, сверкнула зелеными глазами. «Расскажу», – сказал я. «Мне нетрудно», – вздохнула и добавил. «Подскажите, красавицы, о чем хотите узнать?» «Мы тебе не красавицы», — заявила Наташа. «Мы комсомолки». Она шагнула вперед, указала пальцем на мой живот. «Ты в армии служил?» — спросила Торопова. «Где?» «В войсках дяди Васи», — сказал я. «В ВДВ». Наташа нахмурилась, бросила взгляд на свою подругу. Так кивнула и сказала. «Десантник». Торопова улыбнулась и воскликнула. «Вот, все сходится». Она посмотрела на мою голую грудь и лишь затем взглянула мне в лицо. «Говори, десантник, кто тебе рассказал про самолет?» — сказала Торопова. «Кто тебя надоумил Ленку спасать?» Я потер подбородок, спросил, что за самолет и кто такая Ленка. «Можно поподробнее?» Торопова едва не задохнулась от возмущения. Она восстановила дыхание и обрушила на меня шквал информации. Я не без интереса выслушал ее пересказ тех статей о таране самолетом жилого дома на улице Лесная в Новосоветске, которые появятся в газетах только в конце 80-х годов. Узнал, что на этот раз никто кроме летчика не погиб. Продумал, что жители Новосоветска прекрасно осведомлены о происходивших в городе событиях и без помощи социальных сетей. Отметил, что Наташин рассказ лишь в незначительных деталях отличался от известной мне истории, и был щедро приправлен множеством эмоциональных комментариев. А еще я выслушал сказание о таинственном десантнике, что похитил Лену Котову из ее квартиры за пару минут до авиакатастрофы. Причем, отзывы Тороповой о моем поступке оказались диаметрально противоположными. Наташа восхищалась решительностью десантника, словно воображала, как я и ее заброшу себе на плечо, и высказывала предположение о том, что спаситель ее подруги на самом деле соучастник преступления. Он заранее знал об авиакатастрофе и не предупредил о ней милицию. Я внимательно слушал рассказ девицы, посматривал поверх Наташиной головы на молчаливую Котову, произнес, когда Торопова замолчала: «Надо же, какие страсти кипят в нашем городе», перевел взгляд на Наташу. «Это все, конечно, интересно», сказал я, «но от меня-то вы что хотите?» «Как это чего признавайся, Чернов?» Вообразившая себя строгим следователем, Торопова накинулась на меня с расспросами и обвинениями. Она сыпала гневными тирадами и возмущенными возгласами, перечисляла неопровержимые факты, требовала, чтобы я рассказал, признался и объяснил. Я не перебивал ее, слушал обличительные речи 17-летней девчонки, и только теперь сообразил, что во второй раз моя студенческая жизнь будет не такой, как в первый. Я смотрел, как Наташа грозно хмурилась и топала ногами, и представил ежедневные встречи с похожими на Торопову вчерашними школьниками и идейными комсомольцами. «Мда», — произнес я, — «как интересно». Наташа прервалась на полуслове, она перечисляла те кары, что обрушит на мою голову, если я не покаюсь. «Что тебе интересно?» — подала голос Котова. Я улыбнулся и пояснил. «Жить интересно», — прислушался. В соседнем дворе бренчала гитара. Торопова снова указала на меня пальцем. «Ты нам зубы не заговаривай, парень», — сказала она, и снова посмотрела на мою грудь. Я вскинул руку и пообещал: «Сейчас все будет». Спустился с крыльца и направился к калитке. «Что будет?» — спросила Котова. «Эй, ты куда?» — воскликнула Торопова. Я оглянулся и повторил: «Сейчас все будет, комсомолки. Это вы удачно ко мне зашли, идите за мной». Вышел со двора и побрел вдоль забора. отмахнулся от летевшего мне в лицо шмеля, отметил, что гитара во дворе соседей зазвучала громче, услышал лирический тенор Прохорова, если друг оказался вдруг, запел Артур, и не друг, и не враг, а так, я распахнул соседскую калитку и жестом подозвал к себе девчонок, Торопова и Котова неохотно подчинились, гитара и Артур замолчали, в глубине двора задребезжала цепь, и залаял пес, сейчас вам все объяснят и расскажут, пообещал я девицам, и о самолетах, и о десантниках, и о спасении Лены, и о многом другом, улыбнулся и добавил, проходите, комсомолки, не стесняйтесь и не бойтесь, парни не кусаются, а собака на привязи, посторонился, проконтролировал, чтобы Торопова и Котова вошли во двор Прохоровых, Лена прошла мимо меня, я снова уловил запах иоланты, аромат духов напомнил мне, что Варвара Сергеевна сегодня отсыпалась после ночной смены. Я взглядом отыскал Кирилла и Артура, парни сидели на лавке около летней кухни, под навесом, неподалеку от клумбы с пышным кустом пиона. Прохоров прижимал к животу гитару, щурил глаза, смотрел на явившихся к нему в гости девчонок. Мой брат тоже заметил девиц, он замер с поднятой рукой, не донес до своего рта уже изрядно покусанный бутерброд. Я поздоровался с соседями, прикрыл скрипучую калитку, будто отсек комсомолкам путь к отступлению, озвучил комсомолкам имена парней, представил соседям девчонок, это Лена, а это ее подруга, Наташа, подсказала Торопова, Прохоров брякнул гитарными струнами, Кирилл кивнул, словно ответил на приветствие, парни тоже готовятся к поступлению в мехмашин, сообщил я, нацелились на факультет экономики и организации машиностроительной промышленности, если они меня не обманули, вполне возможно, что скоро мы все пятеро станем студентами одного института, развел руками, пробежался взглядом по загорелым лицам вчерашних школьников, так что вы наверняка сейчас найдете, о чем побеседовать, заявил я, не только о спасенных девицах, о самолетах и о десантниках, а я вас ненадолго покину, вернусь домой за одеждой, не буду смущать комсомолок своим голым торсом, я похлопал себя по груди, подмигнул парням, общайтесь, мальчики и девочки, не стесняйтесь, уже шагал к калитке, когда услышал за спиной голос брата, о каких еще девицах и самолетах, сказал Кириллу, дома я натянул на себя тельняшку, в угоду нынешней моде заправил ее в брюки, затянул поясной ремень, вынул из холодильника торт и прикрыл его подготовленным еще вчера колпаком из газеты «Правда», из соседского двора доносились мужские и женские голоса, когда я вышел из дома и повесил на дверь замок, отметил, что комсомольцы быстро нашли общий язык, сунул ключ от замка под камень у порога, с тортом в руках я направился в гости к Варваре Павловой, еще по пути к дому Павловых я взглянул на часы и прикинул, что Варвара Сергеевна уже наверняка проснулась, точно проснулась, пробормотал я, потому что с дороги услышал, как в Варином дворе грозный мужской голос прокричал, «Варвара, открой, открывай, я тебе говорю». Глава 4. Еще по голосу я определил, что сегодня в гости к Варваре Сергеевне явился не Степан Кондратьевич. Подошел к калитке, увидел на крыльце дома Павловых невысокого лысоватого мужчину в серых брюках с отутюженными стрелками на штанинах, в такого же цвета пиджаке, но без галстука. Мужик выглядел знакомо. Я порылся в памяти, но его имени оттуда не выудил, лишь вспомнил, что тот один из приятелей моего отца. В левой руке очередной Варин гость сжимал ветку кустовой розы, похожую на шиповник, украшенную распущенными цветами и закрытыми бутонами. А кулаком правой руки он нещадно колотил по двери веранды, та вздрагивала под его напором. Я ухмыльнулся и нарочно громко громыхнул калиткой. Мужчина услышал за своей спиной звуки, обернулся, доски ступени под ним тоскливо застонали. Уставился на меня, поднял на уровень своего лица ветку с цветами, испуганно выпучил глаза, словно школьник, пойманный рядом с дверью в женскую раздевалку. На секунду наши взгляды встретились. Я ухмыльнулся и сразу же прошел к деревянной колоде, что стояла рядом с сараем. Установил на нее блюдо с тортом. Прижал крышку из газеты тем самым камешком, который использовал и в прошлый раз, как чувствовал тогда, что он мне снова пригодится, не выбросил его за забор. Неторопливо и будто нехотя засучил рукава тельняшки. В развалочку направился к будто бы онемевшему при моем появлении вареному гостю. «Ты что тут делаешь, мужик?» — поинтересовался я. Остановился в шаге от ступеней веранды. Взглянул на замершего около двери мужчину. Тот уставился на меня сверху вниз. Это явно придало ему уверенности в собственных силах. Или же он понадеялся на видимую разницу в нашем возрасте. «А тебе тут чего надо, парень?» – спросил мужчина. Он опустил руку с цветком, горделиво распрямил спину. Надменно усмехнулся, будто почувствовал себя моим начальником. Спиртной душок, источаемый дыханием вареного гостя, смешался в воздухе с букетом из запахов его пота и одеколона. «Свататься пришел», – заявил я, – «к Варваре Сергеевне», – выпятил челюсть и громко сказал: «А ты, мужик, гляжу, мой конкурент». Я резко выкинул вперед руки, вцепился в ворот пиджака, без заметного труда за грудки сдернул мужика с верней ступени веранды, поднес его лицо к своему, заглянул вареному гостю в глаза, почувствовал, как тот дергал ногами, искал под собой опору. «Ты зря сюда пришел, конкурент», — сообщил я, увидел, как дернулась штора в окне веранды, заметил выглянувшие из-за нее детские лица. Мальчишки смотрели на меня, запрокинув головы, радостно улыбались, словно в моем лице к ним пришла армия-освободительница. Я перевел взгляд на гостя и заявил: «Биться с тобой будем, конкурент, на кулаках, вызываю тебя на поединок». Я хищно оскалил зубы, мужчина впечатлился видом моей улыбки, его взгляд слегка затуманился, а туфли уже не терлись о мои штанины. Я встряхнул его, но на землю не поставил. Варин лысоватый гость клацнул зубами и сдавленно пискнул: «Я не могу», — проблеял он, — «я не могу на кулаках, я не свататься пришел, я уже женат». Он с мольбой во взгляде посмотрел мне в глаза. Я отметил, начальником мужчина себя уже не чувствовал, не ухмылялся, он не шевелился и почти не дышал, словно надеялся. Я поверю, что внутри неуместного в такую жару серого костюма никого нет. «Женат?» – переспросил я. «Так это меняет дело. Что ж ты сразу мне об этом не сказал?» Я разжал пальцы, варин гость неуклюже приземлился на землю, покачнулся. Я придержал его за воротник, чтобы он не распластался у моих ног. Выждал, когда обладатель серого костюма твердо станет на ноги, расправил воротник его пиджака. «Не будешь к Павловой свататься?» – уточнил я. «Я тебя правильно понял, говори». «Нет». Мужчина помотал головой, его щеки и губы затряслись. В окне, за спиной мужчины, я увидел детские улыбки. А еще разглядел лицо Варвары Сергеевны. Варя выглядела уставшей, не выспавшейся. «Прекрасно», — заявил я. «Тогда зачем ты сюда пришел, говори». Я смотрел на мужчину в упор, не улыбался. Во взгляде вареного гостя вновь промелькнул испуг, будто гость вообразил: «Сейчас снова зависнет над землей». Я положил руку ему на плечо, мужчина пошатнулся. «Я это цветы принес», — сообщил он. «Красивые, вот». Он показал мне розу, поднял ее над головой, будто зонтик. Запах цветов я не почувствовал, но от убийственной смеси пота, перегара и одеколона меня уже подташнивало. «Цветы», — сказал я, — «это хорошо, дай их мне, передам твой подарок Варваре Сергеевне». Забрал из руки мужчины ветку, тот не сопротивлялся, лишь снова пошатнулся. Я хмыкнул, показал ему зубы, опыт подсказал, что именно такая улыбка сейчас уместна, и покровительственно похлопал гостя по плечу. «Не жадничай, мужик», — сказал я, — «ты уже женат, забыл, цветы тебе больше не понадобятся». Мужчина печально вздохнул, согласился с моим доводом. Я взял вареного гостя за плечи и развернул его лицом к забору, махнул у него перед глазами веткой розы, легонько похлопал ладонью по его лысой макушке. «Все, мужик, ты свободен», — сообщил я, — «иди к жене, увижу тебя здесь еще раз, накажу». «Ты меня понял?» — придержал гостя за воротник, мужчина кивнул. Я сообщил ему, что он молодчина, подтолкнул мужчину кулаком в спину, к калитке. Гость не обернулся, не взглянул на меня. Я жмурил глаза от яркого солнечного света, помахивал розой, не чувствовал запах ее цветов. Наблюдал за тем, как лысый обладатель серого костюма на прямых ногах пересек двор, как он шагнул за забор. Я сунул два пальца в рот и свистнул. Мужчина вздрогнул, замер. Я жестом велел, чтобы он прикрыл калитку. Мужик выполнил мою просьбу. Он бросил прощальный взгляд на окна Павловых и неуклюже заковылял по дороге в направлении дома моих родителей. Лишь тогда я услышал, как загрохотали запоры на веранде и скрипнули дверные петли. Увидел на пороге дома закутанную в пестрый халат Варю. Я протянул ей розу, сказал: «Варвара Сергеевна, это вам», — отвесил Варе галантный поклон. «Не надо, Сережа», — сказала Павлова. Она покачала головой, обняла себя руками. «Надо, Варя», — заявил я, — «это трофей, добытый в бою, для прекрасной дамы, возьми». Варин старший сын толкнул маму в бок и прошептал: «Бери, мама, это трофей, Дядя Сережа так сказал. Варвара Сергеевна едва заметно улыбнулась и все же взяла у меня ветку. Я посмотрел на радостные лица мальчишек и сообщил. Для вас, пацаны, у меня тоже кое-что есть. Сегодня я вам принес торт с шоколадом и с абрикосовым вареньем. Домой я вернулся рано утром. Застал там собиравшихся на работу родителей. Мама встретила меня вопросом. «Сергей, это правда, что ты сватаешься к Варьке Павловой?» – спросила она. Я разглядел в ее глазах тревогу. «Ты с ума сошел», – сказал отец. «Павлова же с прицепом, даже с двумя». Он нахмурился. Я улыбнулся, обнял правой рукой папу, а левой рукой прижал к себе маму. «Спокойно, родители», – сказал я, без паники, – сообщил. «Не переживайте, на Варваре Сергеевне Павловой я не женюсь». Мама выдохнула, спросила. «Она тебе отказала?» «Это правда», — сказал отец. «Тебе». Он грозно сощурил глаза. «Отказала», — подтвердил я. Добавил. «К тому же, у меня есть на примете другая невеста». Родители ринулись в стороны от меня, высвободились из моих объятий. «Кто она?» — хором воскликнули они. «Сколько ей лет?» — поинтересовался отец. «Мы ее знаем?» — спросила мама. Я пожал плечами и пообещал. «Узнаете. Когда-нибудь. Обязательно вас с ней познакомлю. Но случится это точно не сегодня, так что спокойно топайте на работу, и будьте уверены, родители, вечером вы увидите меня по-прежнему холостым». Родители набросились на меня с расспросами, но я сбежал от них, в буквальном смысле, отправился на пробежку. В прошлой жизни я примерно до 40 лет бегом не увлекался, со спортом завязал по возвращении из армии, и вернулся к нему только после своего 40-го дня рождения, когда почувствовал. Превращаюсь в старую развалину. О днях своей молодости я теперь помнил не так хорошо, как о буднях 70-летнего мужчины. Согласно оставшимся в моей голове воспоминаниям, я бегал каждое утро на протяжении прошлых 30 лет. Регулярно посещал я и тренажерный зал, где не только таскал тяжести, но и по 30 минут в день колотил боксерскую грушу. Штангу и гантели я в новой жизни заменил спортплощадкой. Облюбовал там турник и брусья. Посещал ее рано утром, пока не так сильно жарило солнце, и рядом с турниками не бродили зеваки. Ну а боксерскую грушу я заменил обычным деревом, только не грушей, а яблоней. Дерево с более толстым стволом я в родительском саду не нашел. Около яблони меня сегодня и обнаружили Кирилл и Артур. Напуганные моими действиями птицы еще в начале тренировки сбежали из сада. Уже четверть часа тишину в саду нарушали только звуки ударом. Поэтому я услышал, как около забора хрустнула ветка, сместился в сторону, бросил взгляд в сторону замерших на почтенном расстоянии от меня и от яблони парней, молотил древесный ствол, следил за дыханием, с упорством перфекциониста отсчитывал положенное для утренней тренировки количество ударов. Парни молчали, почти не шевелились, наблюдали за избиением дерева. Прохоров, как обычно, сутулился. Я крикнул брату, что скоро освобожусь. Кир кивнул, с интересом посматривал на мелькание моих обернутых тканью кулаков. Я видел, как парни сонно потирали глаза, зевали, будто покинули кровати они не по своей воле. Я посматривал на них, решил, что проснулись Кирилл и Артур сегодня по сигналу будильника, а не потому что выспались. Бодрыми, как после утренней зарядки, Артур и Кир не выглядели. Поэтому я сделал вывод, что парни встали с утра пораньше именно для разговора со мной. Стук моих кулаков отпугивал птиц. Я монотонно подсчитывал удары по древесной коре. Закончил упражнение, опустил руки, расслабил подуставшие мышцы. И лишь теперь обменялся с парнями приветствиями. Снял с кулаков обмотки. Парни уставились на мои покрасневшие костяшки. «Не больно?» – спросил Артур. Я переспросил. «Мне? Или дереву?» Прохоров хмыкнул, погладил пальцем свои жидкие черные усы. «Серега, тут такое дело», — сказал Кириллу. «В общем, мы спросить у тебя хотим, насчет тех девчонок, с которыми ты познакомил нас вчера». Прохоров кашлянул. «Ну, чтобы между тобой и нами не возникло недопонимания», — сказал Кир. «Насчет Лены Котовой и Наташи Тороповой», — уточнил Прохоров. Мой брат кивнул. «Ну, да», — сказал он. «Насчет них, в общем, мы в кино их пригласили, на дневной сеанс, в Красный Октябрь, на Ивана Васильевича», — пояснил Артур. Кир прервался на полуслове, бросил недовольный взгляд на приятеля. «Ясно», — сказал я, — «молодцы, сильный поступок». «Они согласились?» Прохоров ухмыльнулся. «Конечно, согласились. Артурчик пообещал, что после кино мы все вместе посидим в стекляшке, поедим мороженое и попробуем молочные коктейли», — сообщил Кир. Он толкнул своего приятеля в плечо. «А от меня вы чего хотите?» – спросил я. «Совета или благословления?» – Кирилл пожал плечами. «Спросить у тебя хотели», – сказал он. «Серега, ты не обидишься, если девчонки с нами в кино пойдут, а то вчера. Мы не хотим с тобой ссориться», – пояснил Артур. «Вдруг ты ну на одну из них глаз положил?» Я вскинул руки, ответил. «Все нормально, парни, ведите тех девчонок хоть в кино, хоть в ресторан или музей. Мне малолетки не интересны», – добавил. «Предпочитаю женщин своего возраста, можно даже немного постарше, так что не вижу никаких проблем». Кир и Артур улыбнулись. «Значит, никаких обид?» – уточнил мой брат. Я покачал головой, повесил на ветку яблони протертые до дыр тряпки, что заменяли мне боксерские перчатки. «Никаких обид, малый», – сказал я. «На руку и сердце ваших комсомолок не претендую, и прочие части их тел мне тоже не нужны». Артур хмыкнул, взглянул на своего приятеля, но Кир не улыбнулся, а лишь кивнул головой и сказал: «Сергей, мы тут еще хотели тебя кое о чем спросить». Я кивнул, махнул рукой. «Спрашивай». Кирилл пристально посмотрел мне в лицо. «Лена Котова нам сказала, что в прошлую субботу ты ее спас», — сообщил он. «Говорила, что ты схватил ее на руки и вынес из дома за минуту до того, как в него врезался самолет. Наташка думает, ты заранее знал, что тот мужик пойдет на таран», — заявил Артур. «Она уговаривала Ленку рассказать о тебе милиции. Считает, что ты этот как его соучастник». Я вздохнул. «Парни, вы ведь взрослые люди», — сказал я, — «и не какие-то там глупые девицы. Зачем вы повторяете глупости?» Покачал головой. «Почему глупости?» — спросил Кир. «Мы с Артурчиком в прошлый вторник ездили к тому дому и видели дырень, что осталось в стене после той аварии. Девчонки не соврали насчет самолета». «Они вам не соврали об авиакатастрофе», — сказал я, — «а в остальном нафантазировали невесть что и вешают вам лапшу на уши. Какие-то спасатели в форме ВДВ, что носят девиц на руках. Вам самим-то не смешно?» Артур улыбнулся. Кирилл дернул плечом. «Так это сделал не ты, Серега?» — спросил он. Я развел руками и ответил: «Ну, пораскиньте же мозгами, парни, ведь вы же взрослые умные люди. Мой поезд прибыл из Москвы на здешний вокзал в то самое утро. Теоретически, я приехал бы вовремя к тому дому на Лесной улице до авиакатастрофы. Мог я о запланированном таране дома узнать заранее, если бы тот летчик сообщил мне о своих планах в письме или в открытке. Мог бы, наверное, мог бы, теоретически», — кивнул и усмехнулся. «Но как бы я догадался о том, что Котова в тот день находилась дома?» — спросил я. «И что ее нужно спасать? Вы об этом подумали? Кто написал бы мне о таком в Москву или в военную часть? Разве только она сама. Другого варианта я не вижу. Но тогда выходит, что Котова сознательно дожидалась аварии и ждала, что ее от этой авиакатастрофы спасут. Вам самим-то такой поворот не кажется маразмом?» Прохоров и Кирилл переглянулись. «Вот вы сами и ответили на этот вопрос», — сказал я, — добавил: «Послушайте мой совет, парни, на будущее. Не воспринимайте на веру все, что говорят вам женщины, иначе и оглянуться не успеете, как обзаведетесь комплексом вины и чувством собственной неполноценности. Поверьте, у комсомолок очень бурная фантазия. Иногда они и сами не понимают, что случилось в реальности, а что происходило лишь в их мечтах. А мечтать они любят. До прихода родителей я просидел за учебниками, почти весь вторник посвятил изучению физики. А в среду в мой двор снова вошла Лена Котова. На этот раз она явилась ко мне одна, без подруги. Сегодня, 4 июля, я вспоминал закон Паскаля. Процесс воскрешения воспоминания о некогда уже изученной теме давался мне нелегко. Организм сопротивлялся этому процессу, поскольку в своей работе я в прошлой жизни использовал иные законы. Мозг отчаянно возмущался, когда я совал в него бесполезную с его точки зрения информацию. Он не желал тратить энергию на вещи, никак не связанные с процессами самосохранения и размножения. Ведь я, в отличие от прочих наивных советских абитуриентов, не сомневался: 90% той информации, что получу в институте, мне в работе и в жизни никогда не пригодится. Поэтому я не обманывал себя пользой от получения тех или иных знаний, но и не закрыл учебник. Процесс усвоения знаний упростился, когда я убедил себя: зима все же будет. Напомнил себе, что все эти законы и теоремы в итоге приведут меня в студенческое общежитие, где 9 месяцев в году есть горячее водоснабжение, где холодная вода течет из крана круглосуточно, а не только после того, как ты в ведрах принесешь ее из уличной колонки и зальешь в умывальник, и где зимой к туалету ходит по теплому коридору, а не по темному заснеженному саду. Мысли о том, что зима близко, превратили процесс изучения закона Паскаля в борьбу за выживание, сразу же ослабло сопротивление со стороны моего организма, не желавшего понапрасну тратить драгоценную энергию. Мозг теперь едва ли не с жадностью впитывал информацию. Я перевернул очередную страницу учебника и услышал, как скрипнули ступени на крыльце, как томно застонали половицы в прихожей. Шуршание книжных страниц заглушил женский голос. «Сергей Чернов, ты в доме?» Я поднял голову, потер глаза, пробормотал. «Нет меня, ушел, и не вернусь». Но моя рука уже отодвинула в сторону учебник физики, словно только и ждала повод проделать подобное действо. «Проходи в дом», — крикнул я, — «обувь сними». Глава 5. Я откинулся на спинку стула, почесал голую грудь. Только сейчас я заметил кружившую под потолком большую черную муху. Решил, что обязательно спроецирую на нее закон Паскаля, чуть позже. Зевнул. Сообразил, что сижу в гостиной без штанов, в новых семейных трусах, пошитых на местной швейной фабрике. Мама в субботу купила мне в универмаге целый ворох нового белья. Отыскал взглядом старые отцовские штаны, в которых ходил по двору, и тельняшку, но даже не дернулся в их сторону. Махнул рукой, обнаружил, что снова испачкал пальцы чернилами. За проведенные в армии годы я подрастерял навыки в обращении с шариковой ручкой. Взглянул на перешагнувшую через порог гостиной Лену Котову. «Здравствуй, Сергей», — сказала девчонка. Она улыбнулась, уставилась на меня своими большими глазищами. «Привет», — ответил я. «Заблудилась?» Отметил, что Котова пришла в уже знакомом мне сарафане, в том самом, который я видел на ней в институте. Тут же прикинул, девица либо не любила разнообразить наряды, либо прочая ее одежда пострадала при встрече с самолетом. Снова подумал о том, что Котова слишком худая, хотя и не тощая, на ее плечах и на ногах я рассмотрел четко очерченную мускулатуру спортсменки. Решил, что еще 5-7 килограмм полезной массы ее телу не помешали бы, сгладили бы подростковую угловатость. Заметил, что взгляд Лены скользнул по моим плечам и груди, но он тут же сбежал с моего тела, переместился на столешницу, с преувеличенным интересом изучал разложенные там учебники и тетради. «Готовишься к вступительным экзаменам?» – спросила Котова. Говорила она громким, звонким голосом, четко проговаривала слова. «Готовлюсь», – сказал я, уловил в воздухе еще не полностью раскрывшийся аромат духов Иоланта. Благодаря общению с Варварой Сергеевной я хорошо изучил поведение этих духов. Сообразил, что Котова подушилась примерно 2 часа назад. Духи уже растеряли начальные ноты, но ноты сердца пока не сменились конечными. Я выделил запахи мускатного шалфея, жасмина и розы. Они пока не сменились цветочным мускусом. Напомнили мне о прошлой ночи, которую я провел с Варей Павловой. Я усмехнулся, снова мазнул взглядом по худощавой фигуре Котовой. Отметил в уме, что Лена Котова симпатичная, но понял, в моих глазах она не выглядела женщиной. Мой 70-летний разум считал ее едва ли не ребенком. Котовой всего лишь 17 лет, подумал я. Другие девицы в институте будут примерно того же возраста, да еще и комсомолки. Все-таки мне повезло, что у меня есть Варвара Сергеевна. Муха промчалась над каштановыми кудрями Котовой. Лена дернула головой, словно отшатнулась. «Тебя каким ветром занесло сюда, комсомолка?» — спросил я. «Только не говори, что случайно проходила мимо моего дома. Мимо него проходит только по пути на верхнее кладбище. Оно в километре отсюда, за пустырями». Лена потрясла головой. Ее глаза задорно блеснули. «Нет», — сказала Котова, — «я тут не случайно. Мы с Наташей к мальчишкам приехали, к твоему брату и его приятелю. Мы с родителями сейчас у деда живем, после того случая с самолетом, но я там долго не выдерживаю, сбегаю к подруге». Котова улыбнулась. «Вот», — уговорила Наташку проведать наших будущих сокурсников, — сказала она, — «вполне вероятно, что мы с вами окажемся в одной группе, если, конечно, сдадим экзамены, ведь мы все подали документы на экономический факультет». Лена смотрела мне в глаза, я тоже не отводил взгляда от ее лица, будто отыскивал на том отличие от памятного фотопортрета. «Мальчишки угостили нас чаем с пирожками», — сообщила Котова. «Теперь играют на гитаре. И я вот подумала, это неправильно, что мы не пригласили тебя. Это не по-товарищески. Мы там веселимся, а ты тут один». Она повела плечом, Бретелька сарафана соскользнула с ключицы и задержалась рядом с плечевым суставом. Я прислушался, но не услышал ни дребезжания струн, ни голоса Артура. Притихла и муха. Она сейчас ползала по потолку над головой Лены. «Сергей, ты ведь будешь учиться вместе с нами», — сказала девица. «А мы о тебе пока ничего толком и не знаем. Только то, что ты служил в армии. И даже твой брат о тебе почти ничего не говорит. Вот я и подумала. Почему бы нам с тобой не познакомиться?» Я скрестил на груди руки. Лена поправила лямку сарафана и снова улыбнулась, открыто, без тени смущения. Муха замерла на потолке, будто тоже дожидалась моего ответа. «Ты знаешь, как меня зовут?» — сказал я. «Знаешь, что я служил в ВДВ, в курсе, что я нацелился на профессию экономиста. Парни наверняка рассказали, сколько мне лет, в какой школе я учился и каким спортом занимался до армии. Я прав?» Котова кивнула, ее улыбка не погасла. «А меня зовут Лена», — сказала она. «Лена Котова, мы с Наташей Тороповой дружим еще со времен детского сада. Вместе учились в 8-й школе, в одном классе, и вместе собрались в мехмашин, на экономический факультет». Лена замолчала, взглянула поверх моей головы, будто вспоминала подробности своей биографии. Черная муха не заинтересовалась ее рассказом, поползла по своим делам к окну. «Замечательно, Лена Котова», — сказал я, — «исчерпывающая информация. Ты замечательный рассказчик. Я узнал о тебе все, что хотел, и даже больше». Придвинул к себе учебник, сообщил. «Теперь мы с тобой знаем друг о друге почти все. Я могу вернуться к физике». Котова посмотрела мне в глаза, рассмеялась. Звонко, весело, будто услышала шутливую миниатюру в моем исполнении. Покачала головой. Ее каштановые кудри блеснули, когда в окно гостиной заглянуло солнце. «Нет», — заявила она, — «я узнала о тебе не все. Я не узнала, почему ты не рассказал Артуру и Кириллу, что спас меня». Я постучал пальцем по учебнику. «Сергей, зачем ты их обманул?» — спросила Лена. «Ведь это же ты унес меня из квартиры, перед самой авиакатастрофой. Признайся в этом хоть сейчас». Она смотрела на меня, пристально, не моргала. Солнечный свет придавал коже на ее плечах золотистый оттенок. «Признаться в чем?» – спросил я, развел руками, показал собеседнице пустые ладони. Котова тряхнула блестящими кудрями. «Ты думаешь, я не запомнила твое лицо?» – сказала она. «Я еще тогда, на пороге квартиры, подумала, что у тебя красивые глаза. В военной форме ты выглядел сильным, мужественным, и звезда на твоем синем берете ярко сверкала, на голубом». «Что?» – Котова чуть склонила голову, взглянула на мое лицо под иным углом. «Десантники носят голубые береты», — сказал я. Муха снова поползла в мою сторону, словно заинтересовалась темой ВДВ. «Вот видишь, Лена», — сказал я, — «ты не запомнила даже цвет берета, а говоришь, что рассмотрела лицо того парня». Усмехнулся и добавил: «Ты видела-то его, небось, всего пару секунд, и половину этого времени разглядывала звезду на его берете». Я облокотился о столешницу, стол жалобно простонал. Муха замерла. «Если ты вообще видела того десантника», — сказал я, — «а не нарисовала его образ в своем воображении». Увидел, как Котова нахмурила брови, сказал: «Высокий парень, с красивыми глазами и в парадной форме ВДВ, идеальный образ спасителя юных девиц. Не находишь? Вот его ты и представила, когда сильно испугалась». Пожал плечами. Над переносицей девчонки заметил тонкую вертикальную морщинку. «Последствия пережитого стресса», — сказал я, — «это нормально, обычный посттравматический синдром, пройдет». Снова откинулся на спинку стула. «Как писал Максим Горький, а был ли мальчик?» — сказал я. «Подумай, Лена, а был ли тот десантник, тот, который на досуге ворует из квартир пугливых девиц?» Муха возмущенно зажужжала, метнулась к окну. Солнце снова спряталось за облаками. Котова подперла кулаками бока, будто спародировала свою подругу, и улыбнулась, весело, не обиженно. «А сейчас я тебя тоже выдумала?» — спросила Лена. «Ты на это намекаешь? Я правильно тебя поняла?» Морщинка над ее переносицей разгладилась. «Говоришь, что я сошла с ума, убеждаешь. Я вломилась в пустой чужой дом, и сейчас разговариваю сама с собой, а твои трусы с цветочками — это моя девичья фантазия?» Котова дернула плечами, стремительно подошла к столу, склонилась над столешницей и толкнула меня кулаком в грудь. Запах иоланты усилился. Лена выпрямилась, запрокинула голову и звонко рассмеялась. «Надо же, ты настоящий», — сказала она, — «невоображаемый». Поаплодировала, почти беззвучно. «Браво, Сергей», — сказала Котова. «Ты Ты убедительно говорил. Я даже усомнилась в собственных воспоминаниях. На пару секунд она провела рукой по ресницам, словно утерла слезы, прижала ладони к груди. На этот раз, к своей. Мое девичье сердце дрогнуло от жалости к самой себе, сообщила Лена. Я почти поверила в то, что сперва придумала красавца военного, а потом в своем воображении раздела его до трусов. Представляешь, Сергей, Котова улыбнулась, ее глаза задорно сверкнули. Ладно, хоть мой воображаемый спаситель не остался в одном берете, сказала она, такого зрелища мое девичье сердечко точно бы не выдержало. Оно бы выпрыгнуло из груди прямо в руки спасителя, воображаемого, разумеется. Девчонка на шаг попятилась. Улыбка на ее лице сменила эмоциональный оттенок, утратила ироничность. «Знаешь, Сергей, — сказала Котова, — мы с ребятами вчера гадали, что и почему произошло в тот день, когда разбился самолет, но ни к какому правдоподобному выводу не пришли. Ведь ты действительно не знал, что я останусь тогда дома». Я накрыл ладонью учебник, смотрел Котовой в глаза. Лена покачала головой. «Я и сама этого не знала, — сказала она. В пятницу я думала, что поеду с родителями к деду, но вечером сказала папе, что займусь подготовкой к экзаменам. Решила, уговорю Наташку в субботу пойти в парк». Котова поправила лямку сарафана, позвонила Тороповой. Договорились, что в полдень встретимся около парикмахерской. Лена не улыбалась, задумчиво смотрела поверх моей головы. «А потом пришел ты, и самолет, я заметил». Девчонка сжала кулаки, спрятала внутри них большие пальцы. Котова опустила на меня взгляд. «Сергей, — сказала она, — я надеюсь, когда-нибудь ты расскажешь, что в действительности тогда произошло. Почему ты ко мне пришел? Как ты узнал обо всем? И по какой причине теперь молчишь?» «Ладно», — я не пошевелился. В окно гостиной снова заглянуло появившееся из-за облаков солнце. «Как бы там ни было», — произнесла Котова. «Спасибо, Сергей, что спас меня тогда». Лена выпрямила спину, расправила плечи. Я смотрел в ее глаза, вдыхал ароматы аланты. Если бы я тогда осталась в квартире, о таком и подумать страшно. Там обрушился потолок, случился пожар. Пожарный сказал: «Мне повезло, что я вовремя вышла во двор. Двигатель самолета упал прямо на мой письменный стол». Котова покачала головой, улыбнулась. Муха устала слушать, вновь закружила вокруг люстры под потолком. «Я придумала себе хорошего спасителя», сказала Лена. «Мама всегда говорила, что у меня замечательная фантазия, а ведь она тоже не поверила, что меня в то утро из квартиры на руках вынес парень в военной форме. Не на руках, а на плече», подумал я. Кивнула и сказал: «Твоя мама мудрая женщина». Усмехнулся. «Папа тоже об этом часто говорит», заявила Котова. «А еще он меня учил, чтобы я не отрывалась от коллектива. Так что брось пока свои учебники, Сергей. Выбирайся из-за стола, вливайся в наш коллектив. Ребята нас ждут». Улыбка на лице Лены стала шире и ярче. Котова расправила складки на сарафане, стояла передо мной с прямой спиной и улыбалась, будто привыкший к выступлениям на сцене артист. «Сергей, ты ведь не прячешься от меня, правда?» — сказала она. «Больше ни слова сегодня не скажу о том случае с самолетом. Или ты всегда стесняешься девчонок, вылезая из своей ракушки, десантник? Ни я, ни Наташка тебя не укусим, обещаю». Лена призывно махнула рукой. Муха сошла с окололюстровой орбиты и улетела в прихожую. Я снова отодвинул от себя учебник физики. «Котова, твой папа тоже мудрый человек, как и мама», — сказал я. «Он правильно тебе говорил, не отрывайся от коллектива, потому что он знает, вместе с коллективом отрываться всегда лучше и веселее, и в этом я с ним полностью согласен». Я почесал грудь и попросил: «Любезная комсомолка, подай мне, пожалуйста, мои штаны и тельняшку». Солнце уже перевалило за зенит, оно разогнало облака, припекало мне голову и намекало. Я зря не прихватил отцовскую кепку. Ветви деревьев и кусты малины не шевелились, будто я видел их не вживую, а на фотографии. Доски забора показались мне горячими, будто их только-только вынули из костра. Скрип соседской калитки спугнул с ветвей шелковицы шустрого воробья. Тот громко обчирикал меня и умчался в направлении сада моих родителей. Я посторонился, галантно пропустил вперед свою спутницу. Та поблагодарила меня улыбкой, блеснула глазами. В соседском дворе меня и Лену Котову встретили любопытные взгляды наших будущих сокурсников, запах табачного дыма, на столе рядом с Артуром дымилась сигарета и бодрая песня «Вершина» из кинофильма «Вертикаль». Исполнял ее Прохоров. Он безжалостно терзал струны гитары, подражал хриплому голосу Владимира Высоцкого. кто здесь не бывал, кто не рисковал. Наташа Торопова будто нехотя махнула мне рукой. Она не улыбнулась. Смотрела на меня пристально, неприветливо. Без смущения оглядела меня с головы до ног. Задержала взгляд на моих пальцах, торчавших из видавших виды сандалий. Сощурила глаза. Я подмигнул ей, но и этим действием не спровоцировал Наташу на улыбку. Отметил, что Торопова сменила наряд. Сегодня она явилась в поселок в бежевом платье с короткими рукавами и в белых босоножках. Я подмигнул своему брату, который расположился около стола плечо к плечу с Тороповой. Остановился в тени от летней кухни. Лена Котова уселась рядом с подругой на лавку, в шаге от Прохорова. Табачный дым змеился, уползал вверх, к деревянному навесу. Рядом с Кириллом я сигарету не увидел. Артур повернул лицо к Котовой. Сейчас он выглядел суровым и бесстрашным альпинистом. Активно молотил кончиками пальцев по струнам. Нет алых роз и траурных лент. Хрипы в голосе Прохорова то и дело сменялись звонкими нотами. Память подсказала мне, те песни, которые сочинял Артур в будущем, совершенно не походили своей манерой исполнения на песни Высоцкого. Человек, незнакомый с оригинальной версией вершины, не догадался бы по стараниям Артура, какому именно певцу тот сейчас подражал. Я хмыкнул, скрестил на груди руки. Посмотрел поверх плеча Прохорова на густой высокий ярко-зеленый куст пиона. Я вспомнил, убитый директор фабрики, в прошлой моей жизни, оставил своему сыну по наследству дорогую мебель в трехкомнатной квартире, хрусталь, ковры, светло-голубой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» и чуть больше 4000 рублей на сберкнижке. Артур после папиных похорон отыскал у себя дома несколько хитро устроенных тайников, пустых. А еще мы с ним часто гадали, что именно воры выкопали за день до смерти Ильи Владимировича Прохорова вот на этом самом месте, под кустом пиона. «Но нет, никто не гибнет зря», — пел Артур. Я слушал голос Прохорова и дребезжание гитарных струн. Посматривал на брата, на Котову и на Торопову. Наблюдал, как Кирилл украдкой разглядывал колени девчонок. Следил за тем, как взлетала от полу истлевшие сигареты серая струя дыма. И думал о том, как странно устроена человеческая память, моя, в частности. Ведь я прекрасно помнил, как выглядела на том портрете с надгробия Елена Котова. В моих воспоминаниях сохранились даты ее рождения и смерти. Но я так и не отыскал в своей голове те числа, что видел на надгробии Ильи Владимировича Прохорова. Да и его лицо, что неоднократно видел на памятнике, тоже не вспомнил. Теперь мне это обстоятельство казалось странным. Я посещал могилу директора швейной фабрики не реже, чем могилу незнакомой мне тогда большеглазой девчонки. Портрет Ильи Владимировича я бесчисленное количество раз видел в квартире Артура. Вот только сейчас не поручился бы, то ли изображение нанесли на надгробие. Воскресил я и последовательность событий, что предшествовали похоронам Ильи Владимировича. Вычислил временный промежуток, в который они произошли. «Ты здесь на везение не уповай», — пел Артур Прохоров. Артур похоронил своего отца в то самое лето, когда мы сдавали вступительные экзамены. Летом 1973 года, в конце июля. Для нас тогда все началось с ямы под кустом пиона. Нет, поправил я сам себя. Сначала отравили собаку. Глава 6. Пес был жив, когда мне подарили гитару, подумал я. А на первый экзамен Артур пошел уже после похорон своего отца. Это я точно помню. Тело Ильи Владимировича Прохорова нашли на берегу около Павловской водокачки. Почти неделю его не выдавали родственникам. На похоронах Ильи Владимировича я побывал за 3-4 дня до первого экзамена, который состоялся 2 августа. А это значило, что Артур узнал о смерти отца примерно за неделю до конца июля. В милиции ему сказали, что директора швейной фабрики пытали и задушили веревкой. Прохоров не сомневался, что его папу убили из-за денег. По той же причине, считал он, Илью Владимировича и пытали, выпытывали местонахождение тайников с ценностями. Артур так решил не в последнюю очередь из-за смерти бабушкиной собаки, и из-за той ямы, которую на следующее утро после отравления пса он обнаружил во дворе бабушкиного дома под кустом пиона. Уже тогда он заподозрил неладное, позвонил отцу, а вечером и съездил домой сам. Но папу в квартире не нашел, а на фабрике ему сказали. Илья Владимирович 2 дня не появлялся на работе. Помню, как мы с Артуром размышляли на тему этого убийства. Прохоров тогда утверждал, о тайниках в квартире и о кладе под пионом вора узнали от его отца. Папу потому и пытали, говорил он. Фиг бы они нашли все те папины заначки, если бы отец им о тех тайниках не рассказал. Что именно неизвестные воры вырыли под пионом, Артур не знал, или не поделился этой информацией со мной и с Кириллом, но мы с ним пришли к выводу, что Илью Владимировича задушили уже после того, как похитители распотрошили все схроны, и те, что находились в квартире, и тот, что был под пионом. Теперь я тоже склонялся к мысли, директора швейной фабрики похитили до того, как отравили пса, жившего во дворе Артуровой бабушки, потому что к тому времени похитители уже знали от Ильи Владимировича о кладе под кустом, но я сомневался, что похитители убили Прохорова-старшего раньше, чем заполучили все его ценности, поэтому решил, похитили Илью Владимировича до того дня, когда умер пес. Получалось, похищение, убийство и обнаружение трупа директора фабрики случились в промежутке между днем смерти пса и началом последней недели июля. Собака умерла не случайно, мы с Прохоровым в этом не сомневались, и даже предполагали, кто именно ее отравил. Другим, у которых вершина еще впереди, пропел Артур. Он накрыл струны ладонью, я услышал, как за его спиной, в собачьем вольере рядом с сараями, звякнула цепь, представил. Пес сейчас выбрался из будки, где прятался от выдаваемых за пение хрипов. Артур взглянул на Котову, будто в поисках похвалы. Лена улыбнулась ему, похлопала в ладоши. Появился ветер, он пошелестел листьями пиона, словно тоже поаплодировал музыканту. Котова махнула рукой, отогнала от своего лица табачный дым. «Молодец, Артурчик», — сказала Наташа Торопова. «Хорошо спел». Она привстала, дотянулась до пепельницы и затушила истлевшую почти до фильтра сигарету. Кирилл воспользовался моментом, заглянул в декольте блондинки. Это его действие заметил не только я, но и Котова, она иронично усмехнулась. Прохоров проводил взглядом улетевший к летней кухне дымок, вздохнул. Вслух он не возмутился действиями Наташи, хотя и нахмурил брови. Артур посмотрел в мою сторону, поприветствовал меня взмахом руки. «Привет, Сергей», — сказал он. «Молодец, что пришел». Я пожал ему руку. С трудом уговорила его отвлечься от учебы, сообщила Лена. Она горделиво улыбнулась. Ее глаза задорно блеснули. «Могла бы и не уговаривать», — сказала Торопова. «Невелика важность». Наташа взглянула на меня из-под бровей. «Ему ведь нравятся девчонки постарше», — сказала она. «С такими, как мы, ему неинтересно». Я услышал, как Прохоров хмыкнул. Он опустил взгляд на гитару. На корпусе музыкального инструмента я рассмотрел знакомую переводную картинку. Портрет голубоглазой темноволосой девицы, улыбнулся ей, будто приятелю. «Разве не понятно?» — сказала Котова. Сергей пошутил. Мальчишки неправильно поняли его слова. Она снова стряхнула с ключицы бретельку сарафана. Кирилл уставился на ее плечо. «Почему это неправильно?» — спросил мой брат. Он посмотрел сперва на Прохорова, а затем на меня, будто в поисках поддержки. Я скрестил на груди руки. Артур погладил рукой струны. «Серега сам вчера сказал, что скоро женится», — сообщил Кириллу. «Он уже посватается к Варьке Павловой, та намного старше нас, и у нее двое детей». Он взглянул на меня и спросил. «Серега, разве не так?» Прохоров подергал нижнюю струну, прислушался к ее звучанию. Взгляды девчонок скрестились на моем лице. Торопова хмыкнула. Котова спросила. «Сергей, это правда?» Лена посмотрела мне в глаза, внимательно, выжидающе. Ветер пошевелил ее волосы. Я пожал плечами, сказал, пока не женюсь, развел руками. Котова улыбнулась. Наташа взглянула на меня. «Что значит, пока?» — поинтересовалась она. Подперла кулаком бок, сощурила глаза. «Чернов, отвечай», — потребовала Торопова. Сидевший рядом с ней Кирилл отшатнулся. Я сказал, Варвара Сергеевна еще не согласилась на мое предложение, и добавил, так что женитьбы не будет пока. Улыбнулся и заметил, как Котова взмахнула ресницами. Лена не встретилась взглядом с моими глазами, она наклонила голову, расправляла руками складки на подоле своего сарафана. «Совет вам да любовь», — сказала Торопова. Она ухмыльнулась, положила руку на плечо подруги. Котова не отреагировала на ее жест, она задумчиво разглядывала свои колени. Эти же колени с интересом рассматривал и Кирилл. Артур улыбнулся и сыграл короткое вступление. Он посмотрел на меня и запел. «Ваше благородие, госпожа разлука, мне с тобою холодно, вот такая штука». Песню тут же подхватила Торопова. «Письмецо в конверте, погоди, не рви», — пропела Наташа. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Поначалу я наблюдал за общением молодежи со стороны. В моей прошлой жизни я не дотянул до того момента, когда Артур Прохоров заполучил старческую деменцию. Помнил Прохорова разумным взрослым человеком, пусть и с индивидуальными причудами. А вот теперь мне казалось, что у Кира и у Артура в присутствии девиц все же развилась эта болезнь, потому что я не смеялся над их шутками и поражался наивностью их рассуждений. Парни не обсуждали войну во Вьетнаме, не говорили на политические темы и даже не касались событий в спорте. Они всерьез спорили на тему того, когда в Советском Союзе построят коммунизм, перечисляли надуманные причины, по которым они не поехали на строительство БОМа, говорили о прическах и нарядах хиппи. Парни немного успокоили меня, лишь когда разговорились с девчонками о творчестве ливерпульской четверки. Именно на теме Битлз я и подключился к разговору комсомольцев. В свое время я тоже переболел битломанией, поэтому обрушил на вчерашних школьников целый водопад из информации о знаменитой британской группе. Рассказал им о забавном случае, когда битлов прогнали со сцены в отеле. Пересказал слова Пола Маккартни о том, что ни один из музыкантов Пхебятлис не владел нотной грамотой. Сообщил, что первая звукозаписывающая компания, куда обратились битлы, отказалась с ними работать, потому что ее владельцы решили, участникам группы не хватает таланта. Удивил известием. Пхебятлис перестали давать концерты в том числе и потому, что их фанатки слишком сильно визжали, и музыку не было из-за этого слышно. Назвал враньем слухи о том, что ливерпульская четверка тайно приезжала в СССР. Послушал, как Прохоров играл мелодии битлов на акустической шестиструнной гитаре. Мысленно сравнил нынешние умения Артура с теми, которыми Прохоров удивлял меня в будущем. Они мне снова напомнили о нынешнем возрасте Артура. Я печально вздохнул. Подумал, уж лучше бы он снова подражал пению Высоцкого, чем исполнял музыку битлов. Терпеливо дождался окончания очередной трудноузнаваемой музыкальной композиции. Забрал у Прохорова музыкальный инструмент, уселся на лавку около котовой. Лена сдвинулась в сторону, едва не забралась на колени к моему брату. Я размял пальцы, потрогал струны. Сказал, что до музыки Пхебятлис я пока не дорос, но признался, что в армии тоже кое-чему научился. Не уточнил, что в армии я получил лишь азы искусства игры на гитаре. Впрочем, музыкальным премудростям меня учил Артур Прохоров. Лишь недавно учились мы в классе 10-м, пропел я, и часы проверяли по школьным звонкам. Вслед за песнями об армии я выдал парням и девчонкам серию байк о буднях советских военнослужащих. В свое время я развлекал себя подобными историями, намеренно искал их в интернете, читал забавные рассказы из жизни российских и советских солдат и офицеров, пока скучал в поезде или в самолете. Сейчас я вспомнил лишь самые яркие и смешные, те, что в прошлом, в будущем, произвели на меня сильное впечатление, и пересказывал их своим слушателям. Комсомольцы с искренним интересом слушали наполовину вымышленные истории. Они смеялись над бородатыми анекдотами, то и дело требовали. «Расскажи еще», – спрашивали. «С тобой такое тоже случалось?» Поражали меня своей наивностью и доверчивостью. Напомнил себе, что они почти дети, и что нынешняя молодежь не имела доступа к неисчерпаемой информации из интернета. Уже к вечеру я подустал от болтовни. Почувствовал себя едва ли не сказочной Шахерезадой. Провожать девчонок отправились Кирилл и Артур. Я помахал комсомолкам рукой и пошел домой. На следующий день Кирилл похвастался, что в пятницу снова пойдет в кино. С Прохоровым, с Котовой и с Тороповой. Меня брат в кино не позвал. Да я бы и не пошел, потому что не испытывал интерес к нынешним фильмам. А о комсомолках если и вспоминал, то не как о женщинах. Дважды в неделю я наведывался к Варваре Сергеевне. Чаще не получалось из-за ее ночных дежурств. В воскресенье брат снова не позвал меня с собой в кино. И выгуливали они с Артуром во вторник девиц по Октябрьскому парку тоже без меня. Хотя купаться на речку я с Кириллом ходил, а в среду порыбачил вместе с ним и с Прохоровым на Михайловском ставке. Но львиную долю своего времени я тратил на учебу. Освежал в голове уже полученные однажды, 50 лет назад, знания. В субботу 14 июля я снова отправился к Варваре Сергеевне Павловой. Не с пустыми руками, состряпал для вареных мальчишек торт «Муравейник». Вместо любимого арахиса я добавил в муравейник обжаренный грецкий орех. Он придал торту вполне приятный вид, запах и привкус. Уложил свое творение на деревянную доску, украсил блюдо завитушками из растопленного шоколада и карамельными бабочками. Одну бабочку утащил заглянувший на кухню Кириллу. Поставил муравейник в холодильник, соорудил для него из газеты «Советский спорт» противопыльный колпак. Начало этой недели побаловало пасмурной погодой. 3 дня тучи прятали за собой солнце и спрыскивали землю мелким дождем. Дышалось в эти дни легко. В воздухе, будто весной, появились ароматы свежей зелени. Мама и папа радовались прохладе, но я предсказал родителям, что продлится она недолго, и не ошибся. В четверг днем небо очистилось, солнечные лучи быстро высушили траву и землю, уже в пятницу придорожные травы увяли, их верхушки вновь пожелтели, а в субботу земля опять покрылась сеткой трещин, вечером я перешагивал их, когда с тортом в руках шел в направлении Вариного дома. Сегодня Варвара Сергеевна вернулась с ночной смены, я не беспокоил ее до заката, знал, что и ее сыновья в такие дни до обеда не шумели, проводили время во дворе. В прошлые выходные к дому Павловых не являлись нежданные гости, поселковые мужики будто почувствовали, что я готовился к встрече с ними. В прошлую субботу и в воскресенье я намеренно приходил к Павловым еще засветло, чем радовал вареных детей. Вместе с ними я починил двери сарая, натаскал в бочке воду из уличной колонки, смазал петли калитки, а потом я до наступления темноты пересказывал мальчишкам сюжет книги «Волшебник изумрудного города». Солнце еще не нырнуло за горизонт, но уже спряталось за крыши домов и кроны деревьев. Я шагал по центру дороги, кивал сидевшим на лавках около заборов пенсионерам, махал рукой собравшимся на вечерние посиделки детишкам. Этим летом я еще ни разу не явился в субботу на главную площадь, хотя Кирилл и зазывал меня туда, но я отнекивался учебой и походами к Варваре Сергеевне. Мои друзья детства разъехались из поселка, а общение со школьниками меня не привлекало. Вот и сегодня я прошел мимо места сборища поселковой молодежи, лишь обменялся приветствиями с уже рассевшимися там смутно знакомыми подростками. Проходил мимо свежевыкрашенного синего забора, меня окликнули. Сперва я не обратил внимания на скрипучий мужской голос, но потом вновь услышал: «Стой, стервец, стой, кому говорю?» Я оглянулся в поисках стервеца, почему-то вообразил, что ловит воришку, удивился, когда сообразил, три хмурых мужика догоняли именно меня, остановился, придержал рукой скрывавший торт газетный колпак, взглянул на двух незнакомых широкоплечих мужчин, молодых, на вид, не старше 30 лет. Память подсказала, что я уже встречал эту парочку, вот только не уточнила, при каких обстоятельствах я пересекался с этими крепышами. А вот немолодого коротыша с лысой макушкой я узнал. Пусть он сегодня и был не при галстуке. Я тут же улыбнулся, сообразил, что вечер перестал быть томным. Взвесил в руке торт. «Стой, стервец», — повторил мужчина. «Здравствуй, Степан Кондратьевич», — сказал я. «Ты сегодня не при галстуке, и даже без шампанского». Степан Кондратьевич нахмурил брови, указал на меня пальцем и заявил: «Это он, Племеши, тот самый бандит, что у меня шампанское отобрал». Крепыши взглянули на меня, опустили взгляд на колпак из газеты. «Дядька Степан», — сказал правый крепыш, — «так это же Черный, старший сын дяди Лени Чернова». «Ну, так и что?» — обладатель лысой макушки насупился. «Он же чемпион», — сказал левый крепыш, — «по боксу. Перед армией республику брал». Крепыши снова взглянули на мое лицо. Посмотрел мне в глаза и Степан Кондратьевич. «Нет, мужики», — сказал я, — «вранье. На республику я не поехал, заболел, а вот в области побеждал, среди юношей, но то еще до армии было, 3 года назад». «Ну, так и что?» — повторил Степан Кондратьевич. Он посмотрел на крепышей, сказал: «Так вас же двое, справитесь», — добавил. «Шампанское ведь, старвец, у меня забрал». Крепыши переглянулись, шмыгнули носами. «Вечер добрый, мужики», — сказал я. «Пока еще добрый, пока у меня руки заняты». Я показал мужчинам накрытый газетой торт. «Но если они освободятся, то я вашему дядьке челюсть-то на бок сверну. За вранье, обещаю». Крепыши набычились. «Ты это шампанское-то верни, Черный», — сказал правый. «Не делай это, стариков грабить, тем более своих, поселковых», — поддакнул левый. Степан Кондратьевич встрепенулся. «Это кто тут старик?» — поинтересовался он. Крепыши ему не ответили, они выжидающе смотрели на меня. Порыв ветра приподнял дорожную пыль и смешал ее со спиртным запахом, который источали встретившие меня мужчины. «Уже вернул, мужики», — сообщил я. «В коляску мотоцикла положил, в мотошлем. Еще в тот день, когда ваш дядька ту бутылку по пьяни в чужом дворе обронил. Было такое, дядька Степан?» — спросил левый крепыш. «Вспоминай, Степан Кондратьевич», — посоветовал я. «Напряги память. Со Степаном Кондратьевичем и его племянниками мы сегодня расстались мирно. Не в последнюю очередь из-за того, что мои руки были заняты тортом. Вареным сыновьям муравейник понравился, но еще больше их восхитили карамельные бабочки. Я невольно порадовался, что одну из бабочек слопал мой брат Кириллу. Потому что бабочек стало 4, мальчишки без проблем поделили их между собой еще до того, как попробовали торт. Варин старший сын, когда мы завершили вечернее чаепитие, спросил: «Дядя Сережа, а ты на гитаре умеешь играть?» Я заметил, как Варвара Сергеевна недовольно поджала губы, но проигнорировал ее намек. «Умею». «Ух, ты!» — воскликнули мальчишки. «А песни про солдат знаешь?» — спросил младший. Я кивнул. «Конечно». Парни улыбнулись, взглянули на Варвару Сергеевну. Я заметил, как Варя вздохнула. «Мама, а можно мы папину гитару достанем?» — спросил старший. «Пожалуйста, мама!» — воскликнул младший. «Дядя Сережа нам на ней сыграет, как папа». Павлова дернула плечом. «Ура!» — хором воскликнули мальчишки. Они наперегонки умчались в комнату. Варвара Сергеевна сказала: «Старую гитару сегодня нашли, на чердаке. Я и забыла про нее». Варя отвела в сторону взгляд, всегда так делала, когда обманывала. А я подумал: вот и моя гитара нашлась. Глава 7. Шестиструнную гитару принес младший из Павловых. Он протянул ее мне, улыбнулся. Будто случайно мальчик задел мизинцем струну, та противно задребезжала. Дети улыбнулись. Я приглушил струну, заметил на ладах музыкального инструмента пыль, а еще увидел на потертом корпусе гитары сделанную синими чернилами надпись: «Сережа плюс Варя равно любовь». Варвара Сергеевна тоже на нее взглянула и снова помрачнела. Именно благодаря этой надписи я и запомнил, что у Вариного покойного мужа было такое же имя, как и у меня. За 50 лет этот факт не выветрился из моей памяти. Не меньше четверти часа я настраивал гитару. Мальчишки с интересом наблюдали за моими действиями, облизывали карамельных бабочек. Следила за моими руками и Варя, задумчиво, невнимательно. Идеального звучания от инструмента я не добился, но порадовался результату своей работы. Снова признал, что провалявшаяся несколько лет на пыльном чердаке гитара прекрасно сохранилась. Я провел пальцем по струнам, прислушался к их звучанию, убедился, что гитара Павловых далеко не худшего качества. Даже подумал, что она ничем не уступала той, на которой музицировал сейчас Артур Прохоров. «Дядя Сережа, про солдат», — напомнили мальчишки. Я встретился взглядом с глазами Варвары Сергеевны, вдохнул аромат иоланты. Варины сыновья давно уже выдали мне тайну. Их мама пользовалась духами только перед моим приходом. Вспомнил. В прошлый раз я исполнил для мальчишек песню «Отслужили мы 3 года». Но теперь я сыграл проигрыш, и лишь после этого сообразил, какую песню спою. «Зачем ты это сделала?» «Надела платье белое». Варя вздрогнула. Она отвела от моего лица взгляд, посмотрела на темный прямоугольник окна, за которым уже вступила в свои права ночь. Мне почудилось, что она меня не слышала, мысленно была сейчас далеко от меня и от этой комнаты. Что дома ждут, что дома пишут. Варя не написала мне ни одного письма. Все, что я узнавал о ней во время службы, мне сообщал Кирилл. А вот я отправлял Павловой письма едва ли не каждый месяц, часто вспоминал о ней, пока служил в армии, и девочки, которые их обещали ждать. Я наведывался к Варваре Сергеевне по нескольку раз в месяц, когда учился на первом курсе. Приезжал к ней и в первое полугодие второго курса, пока мне не увлекся своей одногруппницей Ларисой Шировой.